Свою грубость и глупость они именуют честностью, порядочностью, принципами. Неумение приспосабливаться и менять свое поведение в зависимости от ситуации. Отсутствие гибкости ума они называют быть самим собой, принципиальностью. Гои глупы и грубы настолько, что не умеют даже лгать. Свою примитивность и глупость они, опять же, называют честностью и порядочностью, хотя по природе своей они лживы и бесчестны. Свойственную себе примитивность они в древние времена называли варварством, в средние века – рыцарством, а позднее – джентльменством. Из-за пустого они лезли в амбицию и убивали друг друга на дуэлях. Из-за пустых принципов они кончали жизнь самоубийством, и пусть они продолжают делать это. Они ограничены в своих возможностях и поэтому ставят пределы всему. Мы же говорим, наши человеческие возможности беспредельны, так как мы ведем себя соответственно обстоятельствам. Постоянно помните о пределах, которые ставят себе гои. Их мышление заскорузло в их пределах. Они не способны выйти из них. В этом их несчастье и в этом наше преимущество. Говорите и поступайте так, как это не допускает их мораль, их понятие. Делайте то, что кажется им невозможным. Они не поверят в то, что вы способны на слова и поступки, на которые они не способны. Говорите и поступайте уверенно, напористо, агрессивно, обескураживающе и ошеломляюще. Больше шума и словесной мишуры, больше непонятного и наукообразного. Создавайте гипотезы, теории, направления, школы, методы реальные и нереальные. Чем экстравагантнее, тем лучше. Пусть не смущает вас, что они никому не нужны. Пусть не смущает вас, что о них завтра забудут. Придет новый день, придут новые идеи. В этом выражается могущество нашего духа. В этом наше самоутверждение, в этом наше превосходство. Пусть гои оплачивают наши векселя. Пусть ломают головы в поисках рациональных зерен в наших идеях. Пусть ищут и находят в них то, чего там нет. Завтра мы дадим новую пищу их примитивным мозгам. Не важно, что вы говорите, важно, как вы говорите. Ваша самоуверенность будет воспринята как убежденность, амбиция как возвышенность ума, манера поучать и поправлять как превосходство. Крутите им мозги, взвинчивайте нервы, подавляйте волю тех, кто вам возражает. Комментируйте выскочек и крикунов, натравливайте самолюбие толпы на скептиков. В беседах и диспутах используйте риторические приемы, которые находятся на грани приличия. Спрашивайте фамилию, место работы, должность сомневающегося и возражающего. Это, как правило, шокирует и запугивает их, и они ретируются. Требуйте ответов, а получив их, твердите, не анализируя их по существу. Это не так, это совсем не так. Если какой-нибудь умник пытается разоблачить вас, остальные не станут его слушать и осудят потому, что, разоблачая вас, он уличил их в глупости, а этого толпа не прощает. Если русский попытается проявить себя, привлечь к себе внимание, создавайте в этот момент больше шумовых эффектов. Шаркайте ногами, вставайте и ходите, скрипите стульями, смейтесь, разговаривайте. Мурлычьте что-нибудь под нос, кашляйте и сморкайтесь, перебивайте встречными выступлениями, разговорами, шутками и так далее. Создавайте русским массу мелких, раздражающих неудобств, которые ими осознаются не сразу. Кладите свои предметы на их вещи, наступайте им на ноги,

Будьте непримиримыми к врагам нашим. Если вы простите им сегодня малую обиду, завтра они нанесут вам большую. Не привыкайте к обидам сами и отбивайте у других охоту чинить ее вам. Пусть гои уговаривают друг друга в осторожности, умеренности и гибкости по отношению к нам. Пусть они осторожно сдерживают наш натиск. Мы должны действовать решительно и быстро, ставя их всегда перед свершившимся фактом. Пусть они после этого ведут долгие, бесплодные дискуссии. Против наших методов у них оружия нет. Пусть они волевым решением сделают одно дело. Пока они додумаются, договорятся и сделают это, мы свершим 10 более важных дел. Пусть их сопротивление будет нам необходимым стимулом, но не более. Никогда не ослабляйте натиск. Чем жестче сопротивление гоев, тем значительнее наши издержки, тем выше должен быть наш доход и наше накопление. Наша сегодняшняя прибыль должна окупать возможные утраты будущих погромов, которые время от времени происходят в каждой стране. Пусть гои сегодня платят нам за то, что когда-то возьмут часть своего обратно. Мы всегда должны быть готовы уйти от гнева и ненависти гоев, уйти туда, где нас примут в расчете оживить свою экономику нашими капиталами. Периодическая смена стран в поисках более благоприятных условий существования является неотъемлемой частью нашей стратегии. В этом заключается символ вечного жида Агосфера, неиссякаемого оптимизма и вечного странника. Но уйти мы должны, если надо будет, не бедными и больными, а здоровыми и богатыми. Деньги – это наши ноги. Мы смещаем свой центр тяжести туда, куда предварительно переводим деньги, свой капитал. Окрепнув материально в странах рассеяния, собрав с них свою дань, время от времени мы собираемся на земле наших предков для того, чтобы укрепить наш дух, наши символы, нашу веру в единство. Мы собираемся для того, чтобы снова разойтись, и так во веки веков. Тель-Авив, 1959 год. Пускай духовенство идет под вашими знаменами, продолжая воображать, что идет под хоругвиями главы апостольской церкви. Раскиньте сеть вашу к самим алтарям, опутайте ею семинарии и монастыри, окружите апостольский престол нашими друзьями. Тогда вы будете проповедовать революцию в митре и облачении, идущую с крестом и хорубью в руках. И таким образом, враги нашего Царя Небесного и Царя Земного пытаются решать проблему власти на земле, пробивая тем самым дорогу своему князю. Но еще до второго пришествия своего Господь наш Иисус Христос руками Церкви и помазанника Своего уничтожит царство Антихриста,